Глава 10. Акар. Что боль не страшна, это он, конечно, погорячился. Успел уже, видимо, забыть, каково это, когда твои руки словно бы засунули в самый настоящий костер. А может, с тех пор, как пришлось ему держать подобный амулет, он сам стал сильнее? Или же этот амулет сильнее? Наверное, он бы все-таки закричал. Взвыл бы от боли, отбрасывая ненавистный амулет, сузивший весь мир и все его мысли до невыносимых ощущений в руках. Если бы был один. Но рядом была Илика, которую он и так втянул в сомнительную авантюру, и которую он не может себе позволить погубить. Не потому, что она ему как-то особо дорога. А нет, впрочем, дорога тем, что доверилась. И предать это доверие нельзя. Так что терпи, колдун, терпи. И не смей жалеть, что не один. А эти твари как специально тянут. А впрочем, наверняка это и есть специально. Видели его руки с ожогами от огонь травы и отнеслись с особым подозрением. Вот и длится проверка куда дольше, чем надо. А может, это для Акара просто секунды превратились в минуты, а минуты в часы. И надо терпеть, терпеть и не кривиться слишком сильно, и зубами не скрипеть, и не вздумать обматерить этих не в меру ретивых пограничников. Вот ведь и слово-то к ним не подберешь приличное, а неприличное нельзя. Вдруг сорвется и вылетит вслух. А впрочем, Акар уже и сам на пределе. И вот-вот то ли призовет силу и всех поубивает, сорвав Константину все его посольство, то ли в обморок грохнется, как кисейная барышня. Вот стыдобище-то будет. — Достаточно, — сказал невзрачный невысокий мужчина, бывший, видимо, за старшего. Знаков отличия пограничники Таргона не носили. Да и форма их, честно говоря, больше смахивала на наряды Инквизиции. Вполне возможно, что так оно и есть. Акар сам не понимал, каким чудом ему удалось таки разжать сведенную судорогой руку и не бросить, а аккуратно передать пограничнику амулет. Ох, как же ему стало хорошо! Мир снова расширился до своих нормальных размеров и даже заиграл новыми красками. Воздух был необычайно свеж и вкусен, шум леса невероятно мелодичен, а жена... Самая прекрасная женщина на свете, хотя бы потому, что именно благодаря ей он не сорвался. У него даже руки практически не болели. Ожоги от огонь травы он смазывал специальным обезболивающим раствором, который теперь, когда источник боли ушел, приятно холодил ладони, смягчая и почти полностью прогоняя боль. Акар поискал жену глазами и почувствовал, как мир снова стремительно становится серым и верломным. Жена стояла уже на территории Таргона. Женщин пропускали сразу, ведь всем известно, что темный отмечает даром только мужчин. А уж рыжая девушка и вовсе любимица девы. Стояла, отвернувшись, глядя совершенно в другую сторону. И это было бы полбеды. Но стояла она с Константином. Вот так вот. Смотри, Акар. Смотри и запоминай. И не вздумай еще хоть раз говорить или хотя бы думать что-либо о доверии. Пока ты был на краю бесчестия и гибели, твоя жена и твой, казалось бы, друг флиртуют. И плевать им на то, что творится с тобой. Ты сам по себе. Ты сам ввязался в эту авантюру. И не стоит надеяться, что кто-то будет за тебя переживать. И только и остается утешаться тем, что Илика, видимо, так в него верит, что и за свою жизнь совершенно не боится. Слабоватое утешение. Колдун сам себе никогда не признавался, но ему хотелось не веры или восхищения. Ему хотелось именно заботы. Но не в этой жизни, похоже. А ведь она сразу на принца запала. Да и чему удивляться? Стоит вспомнить Тинка и сразу понятно, что это именно тот тип, который нравится его жене. А еще и принц. Что до самого Константина, он безупречно верен императрице. По крайней мере, физически. Но что с того, если Акар и так знает, что изменить жена ему может только в мыслях? И, кажется, уже как раз изменяет. На этой мысли колдун как раз подошел к разговаривающим и схватил жену за руку. Он сам не знал, что собирается сделать. То ли просто показать, что «моё», то ли утащить подальше от Константина, то ли еще что. В любом случае, он ожидал, что она к нему обернется, может, что-то скажет. Но никак не то, что жена, бледная до синевы, без единого слова упадет в обморок. Он еле успел подхватить и аккуратно опустить на землю. Что с ней? Ты идиот! Светским, совершенно неуместным тоном сообщил ему Константин, присаживаясь рядом на корточки. «Как скажете, ваше высочество!» — огрызнулся колдун, сдерживаясь, чтобы не послать венценосного друга куда подальше. «Что с ней?» — спросил он, впрочем, уже зная ответ. На ладонях у Илики были ожоги. Словно бы это она держала амулет. «Но как? Отчего?» Акар был в смятении. Машинально обрабатывая руки жены мазью, пытался понять, как такое возможно. Он многое читал про истинный брак, но нигде не говорилось о таком. Может, дело в том, что он не так давно вкладывал в Илику свою силу, чтобы спасти от проклятия на ожерелье? Но нет в ней его силы, и даже следа ее нет. И если дело в этом... Тогда бы многие не прошли через границу. Тот же Константин. В него Акар в свое время куда больше силы вложил. Через заклятие, правда. Но все равно. Значит, дело все-таки в венце? Или в том, что их брак благословил темный? Больше всего ему хотелось вылечить Илику колдовством. Но нельзя. Никак нельзя. Уж точно не в такой близости к инквизиции и их амулетам. Когда жена потеряла сознание, Акар перенес ее подальше в лес, якобы к ручью, а на деле просто от любопытных глаз. Хорошо еще, что привал решено было разбить недалеко отсюда. Но, конечно, все равно были те, кто успел заметить. Им принц пояснил, что травница в положении, вот и чувствует себя не очень. Обмороки, перепады настроения, все дела. Как на это посмотрит Илика, думать не хотелось. Равно как и о том, как он сам посмотрит ей в глаза. О себе-то подумал. Мазью он намазался, чтобы сразу стало легче. Да и знал, на что идет. А ей-то каково. А самое паршивое, что до обморока довело ее как раз хватание за руку. Когда он, Акар, вздумал характер проявить. Прав Константин в своем диагнозе. Ой, как прав. Глядя на бледное лицо жены с искусанными до крови губами, он мучительно подбирал слова. Что сказать ей, когда очнется? Прости? Спасибо? Ты самая невероятная женщина, которая мне встречалась, и жаль, что тебе достался муж-идиот? Он так и не придумал, как начать диалог. Но это и не потребовалось. Потому что сказать он бы все равно ничего не смог. Еще не открыв глаза, каким-то невероятным чутьем определив, где он, Илика очень-очень сильно врезала ему ниже пояса. И колдун рухнул на колени, как подкошенный рядом с ней, хватая ртом воздух и сдерживая желание застонать. Да, нежданная боль выбивает из строя куда сильнее. Если Илика хотела продемонстрировать именно это, то ей прекрасно удалось. «За что?» — выдавил колдун. Не то чтобы он считал, что не за что. Было за что. Даже несколько поводов было. Но как бы узнать, на что именно злится она сама? Практика показывает, что многие поступки женщины расценивают совершенно по-другому, Взять хотя бы эту историю с Ликой. Он ведь правда не понял. До сих пор не понял, когда та успела оскорбить его жену. И что такого не такого углядела Илька в его поведении тоже. Она молча врезала ему теперь еще и по лицу. Постояла пару минут, кажется, силясь что-то сказать, а может, ожидая слов от него, и ушла. «Ты самая необыкновенная девушка, с которой сталкивала меня безымянная», — все же произнес он ей вслед, когда смог, наконец, говорить, провожая ее взглядом и так и стоя на коленях, сам не понимая, что по поводу этого всего испытывает. И что же делать дальше? В любом случае, надо возвращаться. И надо как-то помириться с женой, несмотря на всколыхнувшееся раздражение. Все же Акар уже давно не мальчик для битья, да и вообще никогда им не был. И большинства тех, кто осмеливался поднять на него руку, уже давно нет на этом свете. А те, кто остался, тоже заплатили по счетам. Или стали ему друзьями. Как вот, например, Константин. Что он тут забыл, интересно? И куда смотрит его охрана? Принц постоянно носится по лесу в одиночку. «Если ты вымаливаешь прощение у жены, то она уже ушла», — весело заявил тот. «А я насмотрелся за 5 лет на коленопреклоненных идиотов. Аж тошнит. Так что вставай». Акар наградил принца недобрым взглядом и медленно встал. «Как ты догадался?» — мрачно спросил он. «Не случайно ведь Константин оказался рядом с его женой. Совсем не случайно. Значит, что-то подозревал. И почему самому колдуну это и в голову не пришло?» «Я хорошо тебя знаю, Акир. Ты бы не потащил с собой девчонку, если бы это не было жизненно важно. И на всякий случай я решил быть рядом с ней. Хотя такого, конечно, не ожидал. Колись. Истинный брак. Все удивительнее и удивительнее. Откуда, не прочитавший ни одной книги за всю свою насыщенную жизнь, Константин мог знать про истинные браки? Разве что... Ого! — сказал Акар, сам себе не до конца веря. Нет, это прекрасно объясняет лебединую верность принца-консорта императрицы, что было удивительно для всех, кто его знал. Но все же невероятно. «Теперь, — мигом посерьезнее сказал друг, — я должен тебя убить». «Я тебя тоже», — без особого энтузиазма отозвался колдун, настороженно изучая застывшего в паре шагов Константина. Несколько мгновений они сверлили друг друга взглядами, а потом отлегло. Акар каким-то непостижимым чувством точно уловил, когда привязанность Константина взяла верх над его страхами. Колдун и сам не мог бы сказать, почему тот к нему так привязан. Сам бы он ни за что не стал с собой дружить. Но принц, а вернее тогда еще совершенно безродный сорвиголова, почему-то выделил его почти сразу, как они познакомились. «Пойдем, выпьем, тебе надо», — сказал уже 5 лет как принц. «Заодно и поговорим». Акару прямо помотал головой. «Илика», — сказал он, и, не поясняя более ничего, направился за женой. Она сидела, прислонившись к дереву, недалеко от общего костра, и задумчиво трогала губы пальцем. «Болят», — понял Акар. Намазать лечебным бальзамом он успел только руки. Да и, честно говоря, о губах как-то и не подумал. «Ты не знал, да?» Подняла на него совершенно сухие и, кажется, даже не очень-то злые глаза. Вернее, даже совсем не злые. Насколько он мог рассмотреть в неверном свете, порожденном отблесками костра? «Не знал», — честно ответил он. «И до сих пор не знаю, почему так». Надо было извиниться. Но он так редко это делал и теперь вдруг с удивлением обнаружил, что когда действительно виноват, вытолкнуть из себя это слово куда сложнее. «Прости», — сказала девушка и слабо улыбнулась, не отнимая руки от губ. Надеюсь, я не лишила нас наследников. Про наследников навряд ли. А вот дара речи она его лишила точно. Сколько всего и сразу в паре небольших фраз. Его бы и одного «прости» уже удивило. Фраза же про наследников и вовсе выбила почву из-под ног. Акар молча сел рядом, не сводя глаз с профиля жены. Чем она ему так не глянулась при первой встрече? Теперь уже и не вспомнить. В ней нет лощеной и выверенной кукольной красоты, но столько жизни, какого-то внутреннего огня, что это завораживает. И чем дальше, тем больше. — А по пути обратно тоже такая проверка? — спросила Илика. — Нет, — невольно вздрогнул он. И повторил, даже скорее для себя, чем для нее. — Нет, конечно, нет. — Хорошо, — обронила она, и снова повисла пауза. — Надо уйти, — подумал колдун. Но почему-то вместо этого, почти незаметно для себя, придвинулся чуть ближе и спросил. — А что бы ты делала, если бы не наш брак? — Ты имеешь в виду, если бы ты не заставил меня силой выйти за тебя замуж? — поинтересовалась девушка. И сразу ответила, не дожидаясь, пока он поймет, это его так послали или это и в самом деле вопрос, требующий ответа. — Ударилась бы в бега. А если бы отцу вообще не пришла в голову такая мысль, то вернулась бы в Лакку. — В Лакку? — удивленно переспросил Акар. — Но зачем? Кажется, она собиралась уже ответить, но потом насмешливо прищурилась и выдала. — Отдашь клинки? Скажу. — Вот опять клинки! Зачем ей? Инстинктивно усмотрела, что для него самое дорогое. Говорят, женщины это могут. Собираешь оружие со всех своих мужчин? Получилось как-то грубовато, хотя он этого не хотел. С любовника кинжал, чтобы убить мужа, а с мужа клинки, чтобы что? Дурак, удивительно мирно ответила Илика. И Акару стало стыдно за свой неожиданный выпад. Чего это он в самом деле? Перенервничал? Да, наверное, просто устал. И все же... Хотелось спросить. Даже не просто спросить. Хотелось схватить ее за плечи и трясти, пока она не скажет, что было с этим красавчиком Тинка. А еще лучше, что ничего с ним не было. И сколько их было, не было еще. Ведь были, наверняка были. Это вначале Акар думал, что никто и не позарился бы на его жену. А теперь понимал, позарятся. Он и сам бы уже, наверное, в других обстоятельствах давно позарился. Да, в других бы, да. Но этот проклятый истинный брак парадоксальным образом его сдерживал. Ведь эта женщина в его жизни навсегда. Они даже умрут в один день. Хотя к смерти он совершенно не стремится. И ее не получится вычеркнуть. Оставить, уехать от нее. Ничего не выйдет. Раньше все было просто. Как только от женщины становилось больше проблем и неприятностей, чем удовольствия, Акар уходил. Собственно, весь его опыт показывал, что такой момент наступает. И наступает довольно быстро. И по-другому он, Акар, просто, видимо, не умеет. А потому теперь боится. Боится испортить отношения с женой. Довести их за какой-нибудь жалкий год до такой точки, что кроме раздражения ничего и не останется. Боится превратить и свою, и ее жизнь в ад. Если он вообще будет у них этот год.